он не испытывал к мальчику отцовских чувств, и иногда, глядя на него, думал, что если бы Лэри не родился, он, Сэм, никогда бы сюда не попал. В этот воскресный вечер коктейль-бар Линкольна был почти пуст. В угловой кабинке сидели Берт Мосли и Френ Уолкер. Оба они казались расстроенными и озабоченными. Каждый раз, когда Бетси проходила мимо их кабины, Берт явно смущался. Сэм кивнул им и сел за столик в противоположном углу. Он заказал шотландское виски со льдом и стал медленно потягивать его, стараясь не думать ни о сегодняшнем дне, ни о том, что ждет его завтра. Берт Мосли встал. Он наклонился к Френ, быстро и резко сказал ей что-то, подошел к музыкальному автомату и опустил монету. Потом направился к телефону. Песня называлась «Звездная пыль». Это была очень старая песня. «Иногда я сам удивляюсь, почему провожу эти ночи один?» Совершенно невозможно было расслышать, о чем говорил Берт по телефону. Однако, без сомнения, это был очень важный разговор, поскольку, когда Берт минуту спустя вернулся за столик, он выглядел гораздо спокойнее, как будто этот звонок был связан с принятием какого-то трудного решения. А теперь все было позади, и он чувствовал огромное облегчение. Но это было так давно, а теперь я черпаю вдохновение в звездной россыпи песен. Сэм заказал еще виски. Он вспомнил, как мисс Килли назвала его Сэм, а он ее неожиданно Руфь. В первый раз за долгие годы. Он подумал об этих прошедших годах, но они слились в его сознании в один временный пласт, так что вспоминались лишь немногие события, да и то почему-то неприятные. Однажды загорелся завод, сгорел почти дотла. Потом Лэри уехал учиться в колледж, оставив его одного с Питером и миссис О'Хара. Лэри закончил учебу. Они пытались установить контакт друг с другом. Но, как и раньше, когда Лэри был маленьким, они оставались почти чужими людьми. Он купил моторный катер и разбил его о скалы через 2 месяца. Лэри ушел на войну и писал письма раз в 3-4 месяца. Тем самым он отдавал сыновний долг. Ответы Сэма были такими же безликими. В одном из писем Лэри упомянул о женитьбе на Маргарет Слоун из Атланты. По этому случаю он послал им открытку с поздравлением и превосходное шеффилдское серебро, принадлежавшее его покойной бабушке. В ответ Маргарет написала письмо, в котором благодарила его и приглашала погостить у них летом, когда Лэри вернется из-за границы. Он поехал, жил у них в доме, ел их еду и чувствовал, что он им в тягость. В то лето стояла страшная жара, и ему нечего было делать у них. Даже разговора с молодоженами не получалось. Они были влюблены, и он им завидовал. Вскоре он уехал, затаив на них обиду. Один раз Лэри приезжал домой, только на выходные и без жены. Иногда приходили письма из Атланты. Однажды, 2 года назад, он получил письмо, в котором сообщалось, что Лэри болен. Затем приходили другие письма, из которых было ясно, что Лэри становится хуже, хотя об этом прямо и не говорилось. Он решил лететь. Но позвонила Маргарет и сказала: «Нет, сейчас он чувствует себя неплохо. Если будет ухудшение, я сообщу». Внезапно Лэри стало гораздо хуже. Врачи были бессильны. Он возвращался в родной город, где хотел лечиться у своего старого друга. Читая то последнее письмо от Маргарет, Сэм вдруг осознал, что Лэри — его сын. Впервые за 36 долгих лет. Нет. Нет, спасибо. Он не стал больше пить. Положил счет на стол, попрощался с Бетси, кивнул Берту с Френ и вышел на темную улицу. В машине он подумал, что уже давно опоздал к обеду. «Сегодня у них индейка, которую миссис О'Хара готовит по собственному рецепту.